Девушка снова кивнула. «Прекрасно понимаю, что у меня на уме. В конфликты они почти не ввязываются. Идиотов, желающих выяснить с ними отношения, найдется очень немного. В Альтуре ведут практически оседлый образ жизни и покидают свой город, только когда требует долг». «Долг?» — удивилась я. «Эдвард не рассказывал, чем они занимаются?» «Нет», — ответила я, чувствуя, как озадаченно поднимаются брови. Еще раз взглянув на любопытного бизнесмена, Элис прильнула ледяными губами к моему уху. «Брат не случайно сравнила с королевской семьей, правящим классом. За несколько тысячелетий они заняли позицию следящих за выполнением правил контролеров, что на деле сводится к наказанию нарушителей». От изумления мои глаза стали совсем круглыми. «Каких еще правил?» Пожалуй, слишком громко спросила я. «Тш! Разве меня не должны были предупредить?» Сердито зашептала я. «То есть мне же хотелось стать одной из вас. Почему никто ничего не разъяснил?» Элис только усмехнулась. «Белла, все не так сложно. Об основном правиле ты легко догадаешься сама». Я задумалась. «Нет, не получается». Дочь Карлайла разочарованно покачала головой. «Наверное, все слишком очевидно. Нужно держать наше существование в тайне». «Ой!» — вырвалось у меня. «И правда, совершенно очевидно». «Ограничения разумны, и большинству из нас надзирателей не требуется», — продолжала девушка. «Однако со временем одни начинают скучать, другие сходят с ума. Вариантов море. Тут на сцене появляются вольтури, чтобы смутьяны не скомпрометировали их и всех остальных». «Значит, Эдвард собрался попрать это правило в их родном городе, которое вольтури охраняют на протяжении 3000 лет, со времен этрусков. Аро, Кай и Марк так пекутся о мире и спокойствии, что даже охотиться в его стенах не разрешают. Так что, можно сказать, Вольтерра — самый безопасный город на Земле, по крайней мере, в плане нападения вампиров. По твоим словам, они почти никуда не выезжают. Чем же тогда питаются? Вольтури на самом деле не выезжают. Еду возят из-за пределов города, а порой и из-за границы. Зато охранникам есть чем заняться, когда они истребляют бунтарей и не защищают хозяев от разных неприятностей вроде Эдварда, — договорила я. «Да чего легко сейчас произносить его имя? Даже удивительно. Что изменилось? Может, дело в том, что разлуке скоро придет конец? Или если опоздаем, не только разлуке, а вообще всему? Какое утешение! Понимать, что смерть будет быстрой и безболезненной. Вряд ли Аро, Каю или Марку доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Вампиров-самоубийц не так много». Из груди вырвалось чуть слышное «ох», которое Элис приняла за приглушенный крик боли. Тонкие, но удивительно сильные руки обняли меня. «Белла, мы сделаем все, что можем. Битва еще не проиграна». «Пока. Пусть успокаивает, я-то знаю. Шансов практически нет. Стоит поднять шум, и вольтури быстро нас успокоят». Элис насторожилась. «Тебя послушать чуть ли не радуешься». Я пожала плечами. «Белла, немедленно прекрати, иначе в Нью-Йорке мы пересядем и полетим обратно в Форкс». «А что такое?» «Сама знаешь. Не успеем спасти Эдварда, я в лепешку расшибусь, чтобы вернуть тебя к Чарли. Так что смотри, никаких фокусов. Поняла?» «Конечно, милая». Подруга отстранилась, чтобы перехватить мой взгляд. «Никаких фокусов. Честная скаутская», — пробормотала я. Девушка закатила глаза. «Теперь дай сосредоточиться, и я попытаюсь проникнуть в его планы». Рука Элис продолжала обнимать меня за плечи, но голова откинулась на подголовник кресла, а глаза закрылись. Свободная рука прижалась к щеке.